Взгляд Сергея Стиллавина. Вместо послесловия. Чтобы появилась аудиокнига, которую вы слушаете сейчас, понадобилось 10 лет почти еженедельных эфиров на радио «Маяк», где мы с Анатолием Яковлевичем и познакомились. Многие авторы за столь долгий срок начали бы повторяться, потеряли бы интерес к работе, а вместе с этим и интерес слушателей к себе. Однако Добин, на радость всем нам, лишь приобретал все большую глубину, которая и поставила вопрос о написании книги, легкой по форме и важной по смыслу. Внимательно слушая все эти годы Анатолия Яковлевича, я проникся ощущением сострадания к людям. Многие-многие проблемы берут свое начало в раннем детстве человека, и трудно винить его в том, что в наших глазах он в той или иной степени отвратителен. Но можно и нужно требовать от него, чтобы он осознал свое поведение и постарался исправить то, что с ним сотворили близкие и сама жизнь. К огромному несчастью между мужчинами и женщинами лежит непреодолимая психологическая пропасть. Мужчина наслаждается текущим моментом, а женщина живет достижением целей и свершением планов. Именно поэтому на женских форумах и тренингах так часто звучат непонятные мужчинам слова «в моменте» и «осознанность». Девушек учат жить здесь и сейчас, учат быть счастливыми сегодня. Но даже смирившись с таким подходом к собственной судьбе, женщины продолжают требовать от мужчин постоянно стремиться к новым высотам, становиться достигаторами или просто пошло увеличивать заработок. Из любви к женщине мужчина соглашается на эти ее требования, но сам он не становится от этого счастливым. Он и на диване перед телевизором с бокалом 18-летнего виски ощущает себя комфортно. Преодолеть эту пропасть способны две вещи. Полная доминация в паре одного супруга над другим, либо настоящая любовь. То есть безусловное принятие друг друга такими, как есть, без малейшего стремления исправлять недостатки. И вынужден огорчить тех, кто полагает, будто можно построить отношения. Да, люди умеют годами притворяться, приспосабливаться и терпеть, но как только в жизни появится тот самый единственный желанный человек, взрыв этой страсти разметает все приличия и всю стройку, которая окажется замком на песке. Последние полтора столетия женщине усердно пачкают мозги политики и корпорации, делая из хозяйки и матери трудовой ресурс. Так называемое равноправие подсовывает женщинам мужской образ жизни, а мужчинам – индульгенцию на слабость. Все чаще женщины заявляют, что они сильные, а мужчины не стесняются скрывать истеричность. Но я продолжаю ценить в женщине верность, честность, доброту и тепло. Все то, что откликается в мужском сердце желанием беречь и защищать свою любимую и единственную. Желаю нашим слушателям крепкого семейного счастья, здоровья и благополучия. Пусть в вашем доме правит любовь, как основа всего и вся. И если вы сочтете нашу скромную работу полезной и достойной продолжения, мы с Анатолием Яковлевичем с радостью говорим вам: до новой встречи! Сергей Стиллавин.